Фонтан в парке. Пелиас, вы не знаете, куда я вас завел? Я часто прихожу сюда, сидеть около полудня, когда в садах слишком жарко. Сегодня душно даже под тенью деревьев. Мелисанда, о, вода так светла. Пелиас, она свежа, как зимой. Это старый покинутый фонтан. Некогда он, кажется, считался чудодейственным. Вода возвращала слепым зрение, и теперь его зовут фонтаном слепых. Мелисанда, вода больше не возвращает зрение слепым? Пелиас, с той поры, как сам король почти ослеп, сюда уже не ходят. Мелисанда, какая здесь глубокая тишина. Не слышно ни звука. Пелиас, здесь всегда необычайно тихо. Слышно, как спит вода. Хотите присесть на край мраморного бассейна? Тут растет липа, сквозь листву которой солнце никогда не проникает. Мелисанда, я лягу на мрамор. Я хотела бы видеть дно. Пелиас, никто никогда не видел его. Вода здесь так же глубока, как в море. Неизвестно, откуда она вытекает. Быть может, из центра земли? Мелисанда, если бы на дне что-нибудь блестело, мы, может быть, увидели бы дно. Пелиас, не свешивайтесь так. Мелисанда, мне хотелось бы коснуться воды. Пелиас, осторожно, не упадите. Я поддержу вас за руку. Мелисанда, нет-нет, я хочу окунуть обе руки. Мои руки точно больны сегодня. Пелиас, осторожно, Мелисанда. Мелисанда, ваши волосы. Мелисанда, выпрямляясь. Я не могу. Я не могу дотянуться до воды. Пелиас, ваши волосы погрузились в воду. Мелисанда, да, да, они длиннее рук, они длиннее меня самой. Молчание. Пелиас, он встретил вас тоже на краю фонтана? Мелисанда, да. Пелиас, что он вам сказал? Мелисанда, ничего, уж не помню. Пелиас, он стоял совсем близко от вас? Мелисанда, да, он хотел меня обнять. Пелиас, а вы не хотели? Мелисанда, нет. Пелиас, почему вы не хотели? Мелисанда, смотрите, я видела, как в глубине что-то промелькнуло. Пелиас, осторожнее, осторожнее, вы упадете. Чем вы играете? Мелисанда, кольцом, которое он мне дал. Пелиас, будьте осторожны, вы потеряете его. Мелисанда, нет-нет, мои руки тверды. Пелиас, будьте осторожны, вы потеряете его. Мелисанда, нет-нет, я уверена в своих руках. Пелиас, не играйте так над глубокой водой. Мелисанда, мои руки не дрожат. Пелиас, как оно горит на солнце. Не бросайте его так высоко к небу. Мелисанда, о! Пелиас, оно упало. Мелисанда, упало в воду. Пелиас, где оно? Мелисанда, я не вижу, опускается ли оно. Пелиас, я, кажется, вижу, как оно сверкает. Мелисанда, мое кольцо? Пелиас, да-да, там. Мелисанда, о, как оно далеко от нас. Нет, нет, это не кольцо. Это уже не кольцо. Оно потеряно. Остался только большой круг на воде. А что делать? Что теперь делать? Пелиас, нельзя так тревожиться из-за кольца. Ничего, быть может, мы его найдем. Или же найдем другое. Мелисанда, нет, нет. Мы его уже не найдем, не найдем и другого. А мне казалось, что оно у меня в руках. Я сомкнула руки, оно упало. Я подбросила его слишком высоко к солнцу. Пелиас, пойдемте. Пойдемте, мы вернемся в другой раз. Пойдемте, пора. Не то за нами придут. В ту минуту, как кольцо упало, пробило 12. Мелисанда, что мы ответим Голу, если он спросит, где оно? Пелиас, правду. Правду, правду. Уходит. Сцена вторая. Гола лежит в постели. Мелисанда стоит у изголовья. Гола. Теперь лучше, слабость скоро пройдет. но я не могу объяснить себе, как это произошло. Я спокойно охотился в лесу. Вдруг без всякой причины лошадь понесла. Не знаю, может быть, она увидела что-то необычное. В ту минуту я только что услышал полуденный бой часов. При 12-м ударе она испугалась и вдруг, как-то обезумев и ослепнув в одно время, понеслась прямо на дороге. Больше я уже ничего не слыхал. Не знаю, что было потом. Я упал, а она, должно быть, упала на меня. Мне казалось, что на мою грудь обрушился весь лес. Мне казалось, что мое сердце раздавлено. Но у меня сердце крепкое. Кажется, это пустяки. Мелисанда, хотите воды? Гола. Благодарю, я не хочу пить.